Глава 57. Роу. На следующее утро на пороге моей комнаты возник Тейт Блэкторн. В руках у него был кофе из Старбакса и айфон, который наверняка еще не поступил в продажу. Я стал захлопывать дверь перед его носом, но он успел просунуть ногу в щель. «Я тоже рад встрече, Касабланкас!» Он сорвал темные очки и без приглашения влетел в мой гостиничный номер. «Какого хрена ты тут забыл?» Я вынужденно пошел за ним. «Приехал, чтобы закончить наш вчерашний разговор, но пришлось заскочить за кофе в Коннектикут. Что это за дикое место?» «Погоди минуту». Он поднял палец и поднес телефон к уху. «Джиа, куда ты запропастилась?» Пауза. 70 сообщений абсолютно приемлемы, если моя помощница пропала без вести на всю ночь». Пауза. «Ну и что с того, если потерялся? Это же кот, а не чертов ребенок. Заведи нового. А теперь скажи, где те файлы?» Сомневаюсь, что в мире существовала сумма, за которую стоило бы терпеть этого социопата. Кем бы ни была эта Джиа, видимо, ей очень нужны деньги, раз она согласилась на него работать. Тейт закончил звонок, но перед этим засыпал свою помощницу новыми приказами и выговорами. Я впустил его в номер только потому, что Кэл уже ушла. Она поехала забрать из мастерской мою Сильверадо. Ее наконец-то починили. И отправиться в Портленд с Дилан, чтобы собрать для последней сумку в больницу. Мне до сих пор не нравилось отпускать ее одну. Я волновался, что к ней начнут цепляться. Но пришлось. Я не смогу защитить ее, когда она вернется в Нью-Йорк. При одной только мысли о том, что посетители будут хватать ее за руки, а мужчины улюлюкать вслед, у меня на лбу вздувалась вена. «Ну да, любопытно». Тейт огляделся, поморщившись, словно здесь воняло. Понимаю, почему он разозлился. Я бесследно испарился на несколько недель, оставив его ни с чем, потому что передумал насчет сделки, по поводу которой у нас уже была устная договоренность. А вчера я целый час объяснял ему, почему он должен уволить помощников юриста, которые приставали к Кэл, если он еще хочет вести со мной дела. «У тебя тут гости были?» Он принюхался. «Пахнет зелеными яблоками и белым мускусом. И кошачьей мочой?» «Симус, будь ты проклят!» «Уверен, у нас есть более срочные дела, чем обсуждение духов моей девушки». «Так кошачья моча теперь духи?» Тейт нахмурился. «Люди из среднего класса такие примитивные!» «Я должен перестать называть Кэл своей девушкой. Через 3 недели она уезжает в Нью-Йорк, а я в Лондон. Наши отношения ограничены во времени. Жаль, мне мало быть ее первым. Я хотел стать у нее и последним». «Я пытаюсь сделать вид, что мне есть до того дело». Тейт провел пальцем по древнему кондиционеру на стене, словно по доисторическому экспонату. «Ужасно утомительно. Эти тупые разговоры. Забыл, как они называются». «Светская беседа?» «Да». Он посмотрел на меня из-под лобья. «Бесполезные и длятся целую вечность». «Согласен», — кивнул я. «Но со мной притворяться не надо. Мы не выносим друг друга». На лице Тейта появилось облегчение. «Давай выпьем кофе в забегаловке неподалеку». «У тебя уже есть кофе». Он выбросил полный стакан в мусорное ведро. «Теперь нет. Обувайся». Я взял куртку, и мы пошли в кафе у Далии. Там мне напомнили о моем положении отверженного. Все знали, кто такой Тейт Блэкторн, и все знали, что это не светский визит. Но, видимо, горожане были слишком напуганы, чтобы отказать мне в обслуживании, потому что присутствие Тейта напомнило им о том, что их судьба в моих руках. «Могу я вам что-нибудь предложить?» Далия лично подошла к нашему столику и громко щелкнула жвачкой. Кофе? Завтрак? Билет в один конец?» «Не искушайте меня!» Тейт глянул на часы, оставаясь совершенно невозмутимым к убийственным взглядам Дали. «Я буду тройной макиато с одним слоем вспененного молока!» Далия моргнула. «Извините, я должна была уточнить. Мы подаем только один вид кофе!» Она с грохотом поставила кофейник на стол. «А есть что-нибудь будете? Не просите халуми и органические закуски из цукини. Могу предложить только яйца и блинчики. Или прошу на выход». «Видишь?» Тейт удостоил меня взглядом и обвел кафе рукой. «Это место просто умоляет о том, чтобы его оккультурили. Помоги помочь тебе, Роу!» Я выхватил из его руки липкое меню и отдал его Дали. «Мы будем два кофе и два омлета. Без хлеба». Фыркнув, она удалилась. Тейт откинулся на спинку дивана и закинул на нее руку, осматриваясь. «Знаешь, что я на самом деле ненавижу, Касабланкас?» «Порядочность». Я скрестил на груди руки и с отвращением посмотрел на него. «Щенков? Детишек?» Далее вернулась и разлила кофе по кружкам. Тейт посмотрел на меня, не обращая внимания на ее суровые взгляды. «Людей, которые тратят мое время!» «Я был занят», — сказал я, что было отчасти правдой. «Я в самом деле был занят. Занят по самые яйца скал. Но к договору это не имело никакого отношения. Втайне я пытался найти других инвесторов, пока никто не клюнул». «Позволь, я переориентирую твои цели». Тейт наклонился ко мне, сверкая глазами от еле сдерживаемого гнева. «У меня есть подчиненные, которым я должен платить. Люди, задействованные в этом проекте. Инвесторы, строители, бизнес, которым нужно управлять. Этот контракт — последнее препятствие перед тем, как я снесу эту железнодорожную станцию и начну строительство. На данном этапе ты отодвигаешь срок завершения работ. А теперь позволь, я расскажу тебе, как поступаю с людьми, которые меня кидают». Он сцепил пальцы в замок. «Я кидаю сильнее. Жестко. По полной программе. Я не твой дружок, красавчик. Я трижды разведен, и мой любимый вид спорта — поглощение чужих компаний. Я уничтожу тебя, если перейдешь мне дорогу». Тейт сделал глоток, но тут же выплюнул кофе в чашку. Люди таращились на нас из каждого угла. В зале резко повисла тишина. «Что это за хрень? Деготь?» Он откинулся на спинку дивана и огляделся. «Не волнуйся, я обязательно открою здесь Starbucks, Коста и Пит». Далее охнула и схватилась за сердце. «А ты?» Тейт вышел из кабинки и смерил меня взглядом, не став дожидаться еды. «Подпиши чертов контракт! Если мне придется снова сюда ехать, я уже не буду так любезен!» Он схватил со спинки пальто, повернулся к выходу и исчез.